Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Похоже, у нас появилась некая новая тема. Что-то вроде уроков литературы. Образ Печорина сегодня на очереди. Конечно, образ Печорина в нашей душе. Герой нашего времени. Первый в русской прозе лирико-психологический роман. Ну, действительно, лирический, потому что автора и героя одна душа и одни и те же муки, как известно. А психологический, потому что главным центром являются не события, а личность человека. Так вот, мне сегодня хочется постулировать некоторое мое ощущение и воспоминания о том, как мы проходили роман Лермонтова в школе, в некой фразе о том, что время Печорина не кончилось. Казалось бы, вторая половина 19 века и начало 21-го времена абсолютно разные. Однако у меня есть полное ощущение, что роман Лермонтова и сегодня важен потому, что проблемы человеческой души нисколько не изменились, и Печорин является героем и нашего времени. Если кто-нибудь решится сегодня написать лирико-психологический роман, поскольку таких романов, по-моему, ныне больше не читают. Согласны ли вы со мной? Что позволяет делать такие заявления? Почему герой нашего времени так близок? Александр Кот вот только что, в июне, по-моему, прошла премьера многосерийного фильма Александра Кота с одноименным названием. Раз выпустили сериал, ну, значит, тема эта по-прежнему актуальна. Не хочу говорить о сериале, потому что, мне кажется, он в высшей степени неудачный. Или во мне жив образ Олега Дали, который играл Печорина. Как-то очень точно и очень близко, мне кажется, восприятию человека моего поколения. Главная проблема романа в нашей критике со времен Белинского определяется как проблема лишних людей. И мне кажется, что нас очень роднит с Лермонтовым то, что лишним человеком Печорин, по-моему, делает себя сам. А наш мир, ну, если судить, по крайней мере, по звонкам в программу «Серебряные нити», это мир лишних людей. Или нет? Вы со мной не согласны? Какой след оставил у вас Печорин? Что это был за человек? Похож ли он на нас? Перекличка через века. Сегодня по телефону 495-956-15-14. Постоянный телефон нашего прямого эфира. А 495 – это код города Москвы. И мне хочется спросить еще. Скажите, дорогие мои, а вы читали Лермонтова? Не критику. Не вскользь, когда готовились к экзамену. И, в общем-то, не читали ничего. А вот то же самое, что мы спрашивали про Толстого. А вы читали Толстого? А вы читали Лермонтова? Его роман вместе со всеми его частями, в общем, гораздо меньше. Каким образом получилось так, что 150 лет спустя человек, умный, мечущийся, страдающий, по-прежнему остается лишним? Вон сколько вопросов, если воспринимать Лермонтова как что-то актуальная, сегодняшняя. Ну и пока вы раздумываете, а не блеснуть ли своими знаниями или своим пониманием Печорина по телефону 956-15-14, мы с вами, конечно, послушаем Лермонтова. В цикле наших бесед с учительницей Катей я сознательно не объявлял авторов-исполнителей. А сегодня хочу сказать, что там во многих передачах звучит замечательный вокальный цикл одного из самых интересных, мне кажется, современных русских композиторов Валентина Сильвестрова на стихи наших классических поэтов. Называется этот цикл «Тихие песни». Вот мы с вами сегодня в музыкальных паузах послушаем «Тихие песни» Валентина Сильвестрова в исполнении Сергея Яковенко, баритон, и Ильи Шипса, фортепиано. Печорин, образ, запечатлевшийся в наших душах. Доброй ночи, Александр. Есть Александр у нас? Александр. Алло. Да, доброй ночи. Вы из Нижнего Новгорода дозвонились, правильно? Да. Слушаем мы вас. Я хотел что сказать. Доброй ночи всем, доброй ночи вашей передаче. По-моему, все-таки здесь в мое видение то, что не столько речь идет даже о лишних людях, а сколько речь идет о том, что были всегда некие периоды в истории страны, когда что-то или менялось, или было готово меняться. В России, по-моему, последнее время постоянно происходит. То есть речь идет о том, что на самом-то деле Печорин был как олицетворение, как у Тургенева Базаров, как, значит, в 90-е годы это у нас «Брат 2», вот эти фильмы все. То есть я считаю, что это некое отрицание того социального строя, который был на тот момент в России. Вот такое мнение. Спасибо. То есть революционный это был Лермонтов писатель, и, в общем, как бы отрицал он строй. Вообще, в Европе, во всей Европе того времени появилось довольно много похожих на Печорина героев. И Жермена де Сталь, Жорж Санд в своих статьях, кстати, статью Жорж Санд вполне мог читать Лермонтов, описывали появление некого нового персонажа. Жорж Санд писала, что ей очень хочется, чтобы появился строгий и глубокий психолог, их тогда еще не было, которому удастся рассказать, вы только послушайте, о борьбе воли против бессилия, описать волнение, ужас, смятение, слабость души, которая сама себя не может понять и сама себя отрицает, который, психолог имеется в виду, заинтересуется непрерывными муками человека, не желающего признавать свою немощь, предпочитающего в ужасе и изумлении от своих поражений приписать себе извращенность или сумасшествие, лишь бы только не признаваться в своем врожденном убожестве. Почему читаю так медленно? Да потому что, по-моему, это про нас. Ну, конечно, всякое общество писатели отрицали. Но герой нашего времени роман психологический. Он больше о жизни души, чем о внешних событиях. Что касается братьев обоих, и один, и два, то у меня впечатление, что они все-таки больше про внешние события, а потом уже про что-нибудь другое. Хотя суть-то дела не меняется. Суть дела заключается в том, что мы говорим о человеке, который никак не может понять чего-то в себе. Ну, разве мы как-то изменились? Доброй ночи, Зоя Афанасьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо большое за вашу передачу. Я хочу вот что сказать. Вот когда мы учились в школе, школу я закончила давно, почти уже 50 лет. Ну и, конечно, преподносили нам и мы, отвечали на уроках, что да, Печорин – это лишний человек. Статью Белинского-то мы тогда и не могли всю прочитать, а пользовались только учебниками. Где-то, когда мне было лет 40, мне эта статья целиком попала в руки. И такие слова, как вот, это вот я уже цитирую Белинского, вот передо мной лежит. А статья-то была, да? Блестящая, вот передо мной тоже есть. Вот, значит, люди кричали: эгоист, злодей, изверг, безнравственный человек. А Белинский дальше пишет: но этому человеку нечего бояться. В нем есть тайное сознание, что он не то, чем самому себе кажется. И что он есть только именно то в настоящую минуту. Его страсти, бури, очищающие сферу духа, его заблуждения, как ни страшны они, это как болезнь в молодом теле, укрепляющая его на долгую и здоровую жизнь. То есть, вот если посмотреть, когда мы его встречаем, вот, Максим Максимович говорит, это был человек лет 25, когда он там был, мы видим, а потом-то мы уже встречаем его через 5 лет, 30 лет. То есть, и понятно, что вот этот юношеский максимализм, который был у него, и если бы, допустим, он, вот, возвращаясь из Персии, там не погиб, то, может быть, из него и был бы и другой человек. И сказать, ведь не зря же и предваряет начало герой нашего времени заметка, что, в общем, что он именно считает его героем нашего времени. А то, что люди считали себя там, как нам преподносили, там, лишние или не лишние. А давайте возвратимся к 60-м, 70-м годам, когда все зачитывались Трифоновым. Вспомните его роман «Другая жизнь». Жена главного героя все время плачет. Я хочу другую жизнь, он не тот, муж не тот, не тот. А когда он умирает, она встречает человека, более старшего, который и меньше зарплату получает. И она понимает, что другой жизни-то и человек будет тот, как он себя чувствует в этой жизни. Понимаете? И поэтому мне кажется, что вот эти вот юноши, которые там сейчас так себя преподносят, а в самом романе как написано? Что много есть людей, говорящих то же самое. Есть, вероятно, и такие, которые говорят правду. Что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустились к низшим, которые его донашивают. И что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье как порок. У кого-то это мода, у кого-то это болезнь, как возрастная, правильно? А кто-то будет, может быть, и в 50, и в 60 лет считать себя, что его никто не понимает, и что он не от мира сего. Вот это мое такое мнение. Спасибо большое. Мне кажется, что все проблемы, которые были в душе у Печорина, никак не изменились. По-прежнему мы, похоже, живем в мире, в котором даже до конца не можем их сформулировать, не можем их назвать. Ну, например, знаменитое, да, я прямо по пунктам школьных сочинений. Внутренняя противоречивость. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки, цитирую, конечно, со строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека. Один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его. Разве главная задача современной культуры не усыпить бдительность вот этой второй половины Печорина, которая мыслит и судит? Разве мы живем не для того, чтобы она, эта вторая половина, называйте ее совестью или как хотите, уснула? Или разве вот эта его самохарактеристика не характеризует нас с вами? Я всегда смелее, это уже из «Фаталиста», я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Некий топор в руках судьбы, еще и позволяющий себе разрушать жизни всех тех, с кем его сводит случай. Я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Разве в «Фаталисте» нет отгадки? Ну, например, экстремальных видов спорта. Или все тех же наркотиков. Ведь это же попытка идти туда, где не знаешь, что тебя ожидает. Как бы постулируя или испытывая на прочность свою собственную судьбу, испытывая постоянно печоринские чувства. Человек не знает, просто не знает, что у него внутри. У него больше нет мечты, а как бы вместо нее остается только одна, ну, если хотите, судьба или фатализм. Вот он и прется вперед, туда, где есть что-то неожиданное. У него есть надежда, что это каким-то образом может разбудить его душу. Доброй ночи, Ирина Петровна. Есть Ирина Петровна у нас? Ирина Петровна? Нет, похоже, не отзывается Ирина Петровна. Если получится у нас связь. Ну, я уже не говорю о том, что именно для этого Печорин вступает в отношения с женщинами. Он не любит. А женских образов в романе полно, и любовных коллизий тоже. В Тамане попытка разгадать тайну девушки чуть не приводит героя к гибели. Отношения с княжной Мэри – это любовное соперничество, развивающееся в постоянных словесных дуэлях. И увлекает именно эта дуэль, собственно говоря, некоторая борьба за завоевание. Как только завоевание совершено, оно моментально становится неинтересным. И еще раз, ну, мне хочется просто вспоминать не очень часто цитируемые фрагменты. Вот Жермена де Сталь, вовсе не о Печорине, конечно, а о Вертере Гёте. Гёте пишет, Жермена де Сталь, сумел нарисовать картину не только страдания от любви, но и болезни и воображения в наши веки, в нашем веке. Это мысли, которые приходят на ум без возможности претворить их в акт воли. Странный контраст жизни, значительно более монотонный, чем жизнь древних. Странный контраст жизни, значительно более монотонный, чем жизнь древних, и внутреннего бытия, гораздо более бурного, чем реальная жизнь. Производит внутри героев нечто вроде головокружения, сходного с тем, которое испытывают на краю бездны, и сама усталость, которую чувствуют после того, как долго в нее смотрели, может побудить броситься в нее, в бездну. Может быть, это какое-то такое общая характеристика человеческой натуры. И вот эта эпоха, лермонтовское наше время, может закончиться только тогда, когда мы начнем в этом что-то понимать. Ну, давайте еще раз послушаем Лермонтова и Валентина Сильвестрова. Yes. Доброй ночи. Доброй. Вечного Печорина в наших душах обсуждаем мы сегодня в программе «Серебряные нити». 495-956-1514 наш телефон. Доброй ночи, Валентина. Валентина из Калмыкии дозвонилась, да? Валентина? Алло? Да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела бы сказать вот о чем. Ведь Печорин своей такой вот безрассудной жажде опасности, он как бы устал от жизни. Он не дорожит своей жизнью. Он готов стреляться. Он готов приставить револьвер к своему виску фаталисти, например. Или вот Дуэль с Грушницким. Ему никого не жаль, ни себя, ни других. Вы знаете... Мне кажется, он уставший от жизни. И почему он находится вот в этой, на Кавказе, говоря современным языком, в горячей точке. Он ищет опасности. Он смелый, он не боится смерти, не боится погибнуть. Ему, наверное, ему все равно. И в чем его... мы родимся с ним, современные люди, мы тоже не боимся опасности. Вот вы говорили об экстриме. Может быть, потому что мы устали от жизни. Вот вы знаете, удивительная вещь. Да. Я уже не помню, откуда я взял вот это понятие «водяное общество». По поводу... То ли я могу просто обмануть. Не уверен, что это у Белинского было понятие «водяного общества». Но это некое общество, правда? Если там убрать вот эти признаки дворянства, аристократия, кавказское дворянство. Это общество, в котором тогда были важны некие эмоционально-риторические состязания. Но в результате это общество становилось водяным, размытым. Фальшивая мораль, лицемерные разговоры, бессмысленные поступки окружающих, ведомые какими-то светскими правилами. Правда? Да. Перед ними талантливый человек, который лишний потому, что он устает от того, что его талант никому не нужен. Правда, здесь есть трагическая, ну, на мой взгляд, чрезвычайно трагическая ошибка, которую, в общем, по-своему писал Белинский, я сейчас боюсь цитировать. Ошибка заключается в том, что это он, Печорин, говорит себе, что его талант не нужен, и он пускается, как правда, очень многие наркоманы, в некий психологический эксперимент с собственной судьбой. Ну, так ли велика разница подносить пистолет к виску и испытывать при этом острые ощущения, или шприц к вене, вот с той гадостью, с которой он реально подносится к вене, правда? Кроме того, выводы, к которым он приходит, просто удивительные и болезненно современные. Ну, например, те же самые отношения с любовью, правда? Быть для кого-нибудь причиной страданий и радости, не имея на то никакого положительного права. «Не самая ли это сладкая пища нашей гордости?» – спрашивает Печорин. Еще раз, быть для кого-нибудь причиной страдания и радости, не имея на то никакого положительного права. «Не самая ли это сладкая пища нашей гордости?» «Что такое счастье?» – спрашивает он же. И отвечает, «насыщенная гордость». И Печорин постоянно и неутомимо пытается насытить гордость. И если исходить из наших с вами разговоров в программе «Серебряные нити», мы делаем ровно то же самое. Мы всячески пытаемся насытить свою гордость. Но счастья почему-то нет. А вместо него утомление и скука. Разве у нас не так? А? Как вы думаете, Татьяна Сергеевна? Я думаю, что не совсем так. Это вы мне говорите, да? Угу, да, доброй ночи. Так, я думаю, что это история души самого Лермонтова. Печорин — это я. Мог сказать Лермонтов точно так же, как Флобер говорил, Эмма — это я. Ну, это просто очень молодой человек и очень незаурядный. Ну вот, все, пожалуй. В чем же... души. А потом, вы знаете... В чем же его... Брат один, брат два... Это... Все дело в том, что не... если бы даже было брат три, брат четыре, там все что угодно есть, но там нет истории души. То есть и души-то, наверное, тоже нет. Я, наверное, не права, не знаю. Ну, сейчас как-то, да, вот не принято ругать эти фильмы. Я не ругаю, из-за гибели Бодрова, но... Ну, высказываю свое мнение. Я ведь хочу вот что сказать. Но в чем же такой невероятный талант Печорина? Ну, в чем его молодость? Ему в начале романа, если я сейчас правильно помню, 25. В общем, ну, как вам сказать, молодой, конечно. Но к концу романа он не так уж юн. Но дело даже не в этом. А вам не знакомы наши Печорины, заранее состарившиеся молодые люди 25 лет, которые почему-то пришли к выводу, что таланты их никому не нужны. А это значит, что они будут испытывать жизнь. Я бы сказал, что Печорин не эгоист. Он психолог в неком самом таком сегодня рабочем, я бы сказал, повседневном смысле этого слова. Он ставит психологические эксперименты на людях и относится к ним как к экспериментатору. Ну, так глаза прищуривает, смотрит, что получится. Что-то вроде... Тесто такого, даже по отношению к судьбе. Такое чувство, что он говорит, как мы. Она, судьба в смысле, нам чего-то не дала, вот на тебе. Доброй ночи. Кто, простите, у нас в эфире? Юрий. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте еще раз. Я полностью с вами согласен, что Печорин, что герой нашего времени. Вот он что о себе говорит? Говорит, во мне два человека. Два человека как бы. Я делался нравственной коллегой, половина души моей высохла и умерла. Я обрезал и бросил ее, а другая шевелится и живет к услугам каждого. Это сравнимо с теперешней обстановкой, потому что вот погоня за деньгами, вот я, допустим, заработал миллион, дальше 10 миллионов, а дальше что, да? Как получается какое-то... Вот, нравственное, как бы, получается, нравственное, в общем, претительство, или как вот. И вот это смысл. И еще я хочу сказать, это, наверное, потому что я так вот вспоминаю его весь роман. Там ничего не говорит о Боге, по-моему, да? Ну, совсем я, ничего. Вот, совсем ничего. Молится, о судьбе, не... да. О судьбе, о Боге нет. Что поддержку он ищет, по-моему, вот... в самом себе. И, конечно, с некоторых пор ему становится скучно. Он говорит, живу ради интереса, что будет дальше. Ну, вот так вот. Спасибо. Все. Как мы? Потому что мне кажется, что есть еще одна страшненькая черта. И вместе с тем черта очень наша, очень человеческая. Ну, какая в сущности разница? Печорин – это автопортрет Лермонтова. Я думаю, что Печорин – это автопортрет одного из Лермонтовых. Лермонтова в состоянии тяжелой депрессии, в которой он пребывал достаточно часто в жизни. Вот еще одна его черта, которую можно увидеть просто на экране телевизора каждый день. Печорин говорит, что страдания и радости других людей – поддерживают его душевные силы. Простите, пожалуйста. Я не знаю, как и чем точно объяснить его слова. Это, может быть, я с ужасом чувствую в этом некое желание себя романтически очернить, выставить себя вампиром, демоном. Вообще в этом демоническом облике для обоих, и для Лермонтова, и для Печорина, было что-то ужасающе привлекательное. Хотя в жизни он ведь действует вовсе не как злодей. Он пытается сохранить некое цельный образ порядочности. Он не впадает в демонизм, в который сегодня так модно и так принято впадать. Доброй ночи, Юля. Здравствуйте. Я, знаете, так считаю, что, в принципе, Печорин, он бежал от самого себя. Не хотелось признавать свои недостатки, если он... Юль, да вы понимаете, не сердитесь. Я так, передача уже стремится опять же к концу. Я вас все-таки перебью. Я вот что хочу сказать. Да понимает он собственные недостатки. Он дневник ведет, в котором записаны результаты всех его наблюдений и тех психологических экспериментов, которые он время от времени проводит. А вот... Что такое бежит? Он старается... И куда, во что он бежит? Он же ведь ему бежать-то некуда, он же бежит тоже внутрь себя. Ну, наверное, он не ищет какого-то другого пути, вот на мой взгляд. А какой может быть другой путь? Может быть, это самое важное? Ну, это путь любви, это путь признания, путь понимания того, что он нужен другим. И все его достоинства и недостатки, они вполне приемлемы. Да он еще как и нужен другим. Он же постоянно нужен другим. Он постоянно крутится в любовных отношениях. Он, в общем, черт знает, что вытворяет с Грушницким, правда? которого он вроде как сначала хочет воспитывать, хочет найти в нем хорошее, хочет помочь. Он проводит психологический эксперимент по пробуждению Грушницкому лучшего. Ну, наверное, это все-таки, знаете, вот мне кажется, это больше его раззадоривало, чем воспитывало в Грушницком какие-то положительные качества. Такое мое мнение. Спасибо. По-моему, тоже. Но ведь что самое интересное и самое, может быть, ужасное. Печорин ведь, по сути своей, человек неплохой. Это человек, который поверил однажды, как мне кажется, как сегодня в это верим мы, во всяком случае, верят очень многие молодые люди, что что-то хорошее в нас никому не нужно. Он сначала говорит себе, что это хорошее не нужно никому, а потом ставит психологические эксперименты по поиску того, чего же все-таки может быть нужно в нем другим. И из этих экспериментов ничего не получается, потому что они изначально начаты, как бы базовый их посыл заключается в том, что моя душа, мое содержание, мои мечты никому не нужны, потому что другое общество. Вот это то, с чего фактически началась наша передача. Общество другое, и с ним ничего сделать нельзя. Печорин вовсе не революционер. Он воспринимает то, что происходит вокруг него, как рок, с которым он все равно заранее поделать ничего не может. Он же недаром все время Печорин, его вот этот расщепленный, раздвоенный рассудок все время противопоставлен Лермонтовым природе, да? Он там периодически любуется природой Кавказа, и видно, что это нечто настоящее, чего нет в его сознании. Вы понимаете, в чем парадокс? Раз он эту красоту воспринимает, раз он ее понимает и чувствует, она в нем есть. Трагедия Печорина, и, может быть, наша с вами трагедия, заключается в том, что, имея в себе красоту, мы считаем, что она никому не нужна, что мы ничего не можем с ней поделать. Вот откуда рождается раздвоенность, психологические эксперименты, отсутствие упоминания Бога и все остальное, о чем мы говорили. По крайней мере, с моей точки зрения. Он направляет страсть от в сторону от того, чем он любуется. От природы, от гармонии. Он считает, что это существует только где-то вне его, и даже не пытается внести в это в мир. Вот, на мой взгляд, в чем трагедия. Ну и в заключение программы хочу сказать, что давайте попробуем все-таки, ну хотя бы для разнообразия, ну не бывает же у нас таких передач, поговорить о сексе. Ну правда, так как в пятницу у нас тема любви, давайте поговорим, что секс меняет в человеческой душе. Какую роль он играет не для тела, и не для удовольствия, а для нашего с вами духа. Как секс меняет душу? Вот такой вопрос ко всем нашим радиослушателям на пятницу. Ну, а если захотите, мы продолжим разговор о герое нашего времени. Для этого нужно позвонить по телефону 956-1514. И высказать свое мнение о Печорине и его роли в нашей душе. Спасибо большое всем позвонившим. Спокойной ночи.